Глава 22. Дошел до веселого гуся, успокаивая дыхание и оглядываясь постоянно назад. Черт, такие приключения с полной суммой из золота, где всегда все на тоненького, начинают надоедать. Иметь много денег неплохо, однако в условиях средневековья, когда приходится их таскать постоянно с собой на поясе, да еще без постоянного места жительства, рискуя все потерять после одного удара по затылку, в окружении заинтересованно оглядывающих тебя уголовников, прикидывающих, чем можно поживиться с твоего тела, это реально напрягает. Хочется иметь денег совсем немного на пару ночлегов и несколько раз перекусить в корчме, чтобы не привлекать внимание криминала. А можно, конечно, перебраться в постоялый двор побогаче со своей охраной, но вся проблема в том, что приходится менять королевские золотые на имеющие хождение монеты в Сатуме и Терраме. А где это можно сделать безопасно, я не имею ни малейшего понятия. Да и в богатом постоялом дворе я тоже окажусь не совсем к месту. Там легко можно нарваться на оскорбления от дворян. Словом, еще и действием. Совсем нет номеров на несколько постояльцев, что выводит цены на достаточно высокий для простого мужика-чужеземца уровень. Нельзя несколькими нажатиями на смартфоне перевести деньги, нельзя рассчитаться в безналичной форме, ничего нельзя. В этом городе для меня теперь закрыта возможность пройтись по лавкам и что-то присмотреть. Остается только отсиживаться в постоялом дворе и ожидать очередной подлянки от уголовного элемента, понимая, что нормально развернуться и ответить интересующимся мной и моим золотом соискателям мне пока не светит. Только защита и небольшие повреждения в пределах разумного. Иначе обязательно появление стражи, вынос мертвых тел и пристальный интерес ко мне, моим документам и моему акценту, так не вяжущемуся с образом коренного жителя соседнего королевства. Как в той же подворотне, наносим только легкие телесные повреждения. В лучшем случае я смогу откупиться, но не исключен вариант с заключением меня под стражу и последующим наказанием за превышение пределов самообороны. Но это вряд ли, конечно. Потерпевшие наверняка окажутся отлично знакомы местной страже, а их смерть в чужом номере постоялого двора не вызовет вопросов, что же они там делали. Лучше все же не рисковать свободой и деньгами, поэтому требуется просто не дать себя убить из-под тишка. По дороге купил краюху хлеба, масло, вяленого мяса и четверть твердого сыра. Хватит и на перекус в номере, и на дорогу завтра до нового большого города. А пока хорошо помню, что наблюдение — лучший способ решить проблемы до их появления, я занял место на табурете рядом с окном, спрятавшись за ставней. Пока в номере я только один расположился, поэтому перенес свои вещи в угол комнаты подальше от окна и от двери. Подумал и передвинул стол, отгородившись от входа, заказал 4 кружки местного очень вкусного пива, разложил мясо и сыр, потом долго наслаждался ужином, не выходя из номера. Знакомые, довольно угрюмые рожи появились к вечеру. Обладатель страшной морды красуется огромным синяком на распухшем лбу. Они прошли по небольшой площади, скорее просто широкой улице перед двором, рассматривая окна и посетителей в корчме. Через полчаса они нарисовались снова в компании одного пожилого и седого. Видно, что весьма авторитетного здесь бандита и здоровенного парняги с огромными бицепсами, работающего, похоже, телохранителем седого. Как я крестил того. Они сразу зарулили в корчму, где как раз собирался народ на ужин, и скромно присели в углу зала за единственным свободным столом. Это я увидел, осторожно выглянув с лестницы, ведущей в зал из номеров на втором и третьем этажах. Долго наблюдать я не стал, понимая, что местная братва ждет, когда я спущусь на ужин, чтобы присмотреться ко мне и там решать, что делать. Наверняка они попытались бы разговорить меня, чтобы узнать, откуда я такой дерзкий, и не удастся ли просто развести меня за неуважение к солидным людям города и элите ножа и топора. Только мне с моим явным акцентом не стоит разговаривать ни с кем из них. Хотя они и от прислуги могут узнать про акценты, про то, что я чужеземец, даже про номер, в котором я остановился на ночлег. Вскоре пришли 2 моих соседа, местные крестьяне, привезшие что-то на продажу из сохранившегося урожая 2 подводами, перекусили своим домашним, с удовольствием приняли от меня по паре кружек пива в честь знакомства. Пиво себе и им я попросил заказать именно крестьян, выделив на это дело 8 серебряных монет. В туалет я не стал спускаться вниз, сходил в горшок, чтобы не торопиться знакомиться с местными раскладами от авторитетных горожан по разводу гостей залетных и очень дерзких. Еще через час по площади прошлась и пара тех же карманников, также стреляя глазами по окнам. И я понял, что у сидевших внизу жуликов возникли проблемы с поиском подходов к обслуге. Половые не знают, кто и где ночует из жильцов, а тот, кто знает, видимо, что не стал делиться информацией, очевидно, не очень побаиваясь местную мафию. Поэтому и вызвали подмогу, чтобы путем наблюдения вычислить, где я все же ночую, в каком номере остановился. Такая получилась контрбатарейная война, в которой победил я, вычислив всех уголовников, вовлеченных в процесс поиска, и не дав обнаружить себя. Кажется, это оказались почти все наличествующие силы противника в графском городе. Соседи мои по крестьянской привычке спать легли рано с первыми сумерками. Я поддержал их, застопорив засов в двери и прикрыв ставни на крючок. Ночь прошла спокойно, пострадавшие жулики не решились врываться и творить беспредел в приличном заведении, тем более не зная точно, где искать обидчика серьезных людей. Хотя, может, и узнали, в каком я номере, но не стали пытаться взять меня силой, рассчитывая подловить на улице завтра и немудрено засунуть нож в печень для профилактики и подъема своего авторитета в своих же глазах. Рано утром, позавтракав, я оседлал лошадку, приторочил тюки и седельную сумму, после чего довольно быстро первым покинул вполне приятный город, где волею судеб познакомился с не лучшими его жителями и даже кое-что оставил им на долгую память. Дорога снова бежит под копыта, рано мне еще от лошади избавляться, регулярных перевозок здесь не изобрели, так что попасть в портовый город из следующего графского города может и не получиться. Во всяком случае, никто на постоялом дворе этого точно не знает, но все в один голос говорят, что между двумя графствами нет никакого постоянного транспорта для перевозок. Все катаются только с оказией, да и нет никаких таких важных дел, чтобы переться за 50 километров, если расстояние перевести из местных величин дневного пробега в одну лошадь. Этим, в отличие от тружеников, занимаются только праздные дворяне, посещая родственников и соседей. Но у них и своего транспорта хватает, да и все дворяне от мала до велика приучены передвигаться на конной тяге, образно говоря. Поменял я всего 50 золотых, еще осталось 245, и я, честно говоря, нахожусь в некотором затруднении, как поменять оставшуюся большую сумму. Если уж здесь, где нет и десятой доли беспредела, творящегося в Сатуме, я умудрился словить проблем, то что ждать дальше? Получается, кровь из носу, что в городе, куда я собираюсь добраться завтра утром или днем, мне придется разобраться со всеми деньгами, поменять их или купить что-то ценное и маленькое, что можно реализовать в том же Астере, пусть и с некоторой потерей в деньгах. Придется прожить несколько дней в графском городе, не привлекая внимания, чтобы найти надежную лавку меняльную и товар, который подойдет к моим запросам. Только так с налета такие вопросы не решить, в этом я уже успел убедиться. Да и королевское золото берут в меняльных лавках не так, чтобы очень охотно, в этом я тоже успел удостовериться. Всю сумму точно никто не поменяет за один раз. Вечером я успел проехать графские земли, перекусить пару раз в различных трактирах при дороге и въехать на земли соседнего графства, не став спешить дальше. Остановился в трактире с комнатами при большом селе, решив, что доеду завтра до города к обеду, и так окажется даже лучше. По дороге довольно оживленной, проблем у меня не возникло. Правда, при встрече с дворянами полагается съехать с дороги, соскочить с лошади и усердно кланяться, как я успел подсмотреть у своих попутчиков. Что я тоже усердно повторяю, как болванчик. Пара особо ретивых наблюдателей за соблюдением дворянских ценностей пыталась докопаться и до меня, но, услышав мой акцент, сразу потеряли интерес. Уехали прочь, понимая, что я не из местных крестьян, такой здоровый и широкоплечий, что не имею к местному крестьянству никакого отношения. Ночевал в комнате при трактире один с комфортом, других постояльцев не нашлось. Отдал за кровать завтрак и лошадку также 3 серебра, как и в городе. После сытного завтрака выехал, посматривая по сторонам и радуясь наступающему дню. Меня радует, что я приближаюсь к месту, откуда смогу плыть кораблем без утомительной сухопутной дороги, что в Терраме вполне нормально живут люди, что кончается зима и скоро откроются перевалы. Я смогу вернуться в Астер с хорошей новой легендой прикрытием, продолжить там жить и радоваться жизни. Иногда лениво заползает в голову мысль, что мне на самом деле стоит пробраться на север и проходить там полноценное обучение у того же учителя-мага Кремера. Добраться до башен великих, теперь уже в прошлом, магов, и найти там конспекты про то, как ходить между мирами, стать настоящим магом с хорошей силой и вернуться в свой мир. Обманув, кстати, надежды всех оставшихся магов, что могучей рукой подниму знамя возврата прежних владений, отвоюю черноземье у людей и снова обеспечиваю всем этим магическим пигмеям роскошную жизнь, много красивых и ласковых женщин, власть и прочие атрибуты победителей. Я сам не вижу для этого никакой возможности и не очень надеюсь на какое-то супероружие, которое может найтись в опустевших башнях на севере. Откровенно говоря, совсем не хочу такого, пусть и не сильно тяжелого ярма для людей черноземья. А уж воевать за такое дело и убивать обычных людей точно не собираюсь, как не мечтают про это оставшиеся в своих убогих башнях слабые маги. Никому не оказалось дело до одинокого путника на скромной лошадке. Дериэль исправно бросает теплые лучи, обещая жаркое лето после промозглой сырости зимы. Часам к 10 я подъехал к городу, выглядящему со стороны посолиднее и покрупнее предыдущего, но с такими же невысокими стенами, и даже постоял с полчаса в очереди, образовавшейся перед воротами с остальным простым народом, везущим на телегах и допотопных тачках все, чем богата местная земля, что смогли вырастить и сохранить к весне крестьяне. Пару раз мимо проскакали дворяне, подвое-трое человек на хороших конях, после небольшого опроса и без очереди попавшие в распахнутые ворота, из которых навстречу выкатывается тоже поток подвод, в основном пустых, отторговавшихся уже на рынке или доставивших продукты в лавки и трактиры города. Народ в очереди, крестьяне с окрестных деревень обсуждают закупочные цены на зерно, просо и молочку, где деньги отдают сразу, а где за ними набегаешься. Обычная жизнь, обычные разговоры, но чувствуется, что живет народ привольный, и лишнее серебро в кошелях водится, не за еду все суетятся. Отстояла очередь, пришло и мне время рассказать, зачем я приехал в город. Легенда у меня уже заготовлена, что я еду в столичный Сатум по поручению мастерских королевства учиться у местных мастеров. «Чего таким путем сложным?» — заинтересовался пожилой стражник. «И что за говор у тебя такой?» «Община оплачивает дорогу и стол. В Сатум мне только к началу лета нужно прибыть, так что я не спешу, раз появилась возможность проехаться по хорошим краям. Из нашего королевства корабли редко ходят, из вашего порта гораздо чаще. Поплыву с комфортом, чем задницу отбивать целый месяц». Стараясь выглядеть спокойным и довольным жизнью человеком, ответил я. «Что с оружием у тебя?» Забыв про второй вопрос, поинтересовался второй стражник, подошедший только сейчас. Похоже, старший наряда на воротах, заметивший интерес ко мне у подчиненных. Осмотрел внимательно поданный кинжал, замерил его по мерке на деревянном столбе, вкопанном около ворот, и вернул мне. «Едва по длине проходит. Смотри, в Сатуме точно докопаются, отберут», — посоветовал он. «Да, кинжал у меня приметный. Видно, что дорогой и внимание привлекает. Хорошо, что гербов на нем дворянских нет. Сразу бы вопросы бы возникли. Но я бы и сам его с собой не взял тогда с баронета». «Что поменять надо?» «Поменяю в городе», — пообещал я. «А чего в городе суетиться? Давай со мной и поменяйся». Видно, что старшему приглянулся красивый клинок, вон как глаза загорелись. «В город так пройдешь еще, без всякой платы». «На что меняем?» «Я тоже задумался, что имеется какая-то недосказанность по вопросам у стражников, пора мне разрядить обстановку». Пока бумагу предъявить не попросили, и снова вопрос про акцент не задали, который я могу объяснить только тем, что пришел когда-то из-за гор. Тут уже могут новые вопросы возникнуть. Потом еще дело до обыска дойдет, мне совсем ненужного. Старший стража достал свой нож в хороших ножнах, обычный и раза в полтора короче моего. Я немного подумал и мотнул головой, соглашаясь на обмен. Пришлось попотеть, чтобы снять ножны, не светя переполненной сумой из-под блузы, но я справился и вскоре, сэкономив на пошлины за проход в город для лошади и себя, прознав про хорошее место для ночлега у старшего наряда стражников, я прошел у ворот, ведя в поводу лошадку. Добрался пару раз, спросив дорогу до трактира со странным названием «У крупника», находящегося недалеко от Графской площади, названной так из-за Графского дворца, стоящего около нее и занятой под торговые ряды. Спросил номер, оставив лошадь на конюшне, и удивился высокой цене в 6 серебра за номер с одним соседом и место для лошади. Завтрак оплачивался отдельно. Пошли дорогие места после и так недешевого королевства. Я даже зажмурился, вспомнив родную лису и журавля. Ладно, пора привыкать к ценам. В Сатуме все еще раза в полтора-два дороже, по слухам. Занес стюки в номер и задумался о покупке дорожных сумм, совсем недорогих с виду, чтобы меньше привлекать внимание своей невзрачностью, которую я могу спокойно переносить на большие расстояния при нужде. Расспросил хозяина про порт и дорогу до него, понял, что и здесь лошадь мне пригодится. Я могу только подсесть к кому-то на подводу. Идти пешком с моим барахлом 40 километров не представлялось возможным. Но трактирщик успокоил меня. «Выйдешь через морские ворота, и через 2 километра есть развилка, где сможешь подсесть на любую попутную до порта подводу за небольшую плату». Спросил у разговорчивого мужика, где продать лошадь, и также получил исчерпывающую информацию, кто занимается лошадьми в городе и по каким ценам в среднем можно ее продать. «Ладно, сегодня место для лошадки оплатил, схожу приценюсь и завтра отдам ее в хорошие, надеюсь, руки. Климат здесь получше, меньше будет мерзнуть зимой теперь, еще одно благое дело сделаю». После обеда прогулялся по торговым рядам, присмотрелся к товарам, к копченому мясу, которого пора прикупить с собой для поездки на корабле. Обошел весь центр, заходя в лавки в поисках подходящего товара, и купил 2 сумы для переноски своего добра через плечо. Нашел и меняльные лавки, здесь они еще и ювелиркой торгуют, что мне удобно. Дошел и до барышников около городской стены, поспрашал про возможность продать лошадку. Цены хорошие не дают, видя, что не местные, да еще с акцентом. Так что задумался, не проще ли будет проехать в порт и оставить ее там кому-то за совсем маленькие деньги. Ладно, время еще есть. Жалко, что нет кассы с расписанием регулярных пароходов до Сатума. Но ничего, в городке при порте тоже могу подождать. На хвосте никого не висит вроде, криминала вообще пока не видел, все чинно так и патриархально, особенно на рынке. Но где-то такие люди есть. Видно, что держат их тут в черном теле, не дают свободно промышлять на улицах.